6 января 1975 года. Сочельник. Лежу больной гриппом, который только начинается. Значит, проболею еще с неделю. Идет могучий, красивый снегопад. Елка убрана, но зажечь свечи не могу из-за болезни. Весь этот год с приезда из Пицунды я болею более чем когда-либо, зубами и простудой. Голова кружится иной раз, но, в общем, меньше, чем ранее. По правде сказать, работаю я теперь меньше, много, чем раньше. День тяжелой тоски. Главное, знаешь, что все безысходно, бесперспективно. Из Есенина организовалась кантата. Замысел так и ненаписанного произведения для баса, смешанного хора и симфонического оркестра. В личном архиве Свиридова сохранился еще один композиционный план этого произведения с иным определением жанра — оратория. Смотрите ПСП номер 16. Мужик, отчарь, бас, хор. Размахнулось поле русских пашен, бас. Душа грустит о небесах, хор мужской. Не от холода рябинушка дрожит, хор женский. Гой ты, Русь моя родная, бас, хор. Самое трудное — сочинить оркестр в номере 4. Он должен быть главным в этом куске. Слушал по радио скучную музыку, очень пеструю, с элементами прям-таки плохого вкуса. Оказалась третья симфония Рахманинова. Я ее не узнал по кускам. Это грустно. Что же тогда говорить о других? 7 января 1975 года. Больной, сильно простужен. Врач говорит, что придется лежать еще неделю. Сохор прислал новогоднюю пустую открытку. Статья, которая была им сдана в «Ленинградскую правду» о концертах в Ленинграде, в суматохе перед отъездом на очередное социолого-музыкальное заседание, очевидно, не напечатано. Это очень грустно. Такой концерт с новыми вещами остался без рецензии. 19 декабря 1973 года в Большом зале филармонии состоялась ленинградская премьера трех хоров из музыки к трагедии Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович» и концерта для хора памяти Юрлова в исполнении республиканской академической русской хоровой капеллы дирижер Ухов. Жизнь вся на ходу. Тоже и Полякова. Рецензии они считают неважным делом. Большое заблуждение. Слышал по радио лекцию о классической симфонии Прокофьева. Читал Мансуров, дирижер. Все одно и то же. Симфонизм — это новаторство, взрыв традиций. Все это очень льстит пропагандистам этой музыки, главным образом дирижерам, которые таким образом считают себя причастными к великому. Никому не приходит в голову, что давно уже стары эти взрывы, и они стали такими же тривиальными, как и тот благополучный симфонический стиль эпигонов Корсакова или Чайковского, в противовес коему и выдвигалось искусство Прокофьева. По всей вероятности, возврат к национальной традиции, не только в смысле интонационного языка, но и по существу, в смысле нравственно-этического содержания, вот истинная новизна для нашего времени. Эклектизм, симфонический главным образом, себя совсем изжил. Песня. Синтез слова и музыки. символическое искусство. Мелодия — символ, например, Марсельеза. 7.1.1975 года. 20 лет назад, в этот день, я начал писать цикл песен из Бернса. Первая песня была «Честная бедность». Светлые и хорошие были дни. Я был исполнен надежд и веры в свое дело. Теперь же, по прошествии 20 лет, я вижу тщетность всех своих усилий. Сочинения, которые у меня в полуфабрикате. «Мужик» — оратория. «Светлый гость» — кантата. Есенин. «Барка жизни», «Голос из хора», «Три времени года», «Песни о России», блок кантат, «Песни гражданской войны», «Памятник», «Песня Мэри», всего более 30 песен из блока. В нотных рукописях из личного архива удалось обнаружить одну, содержащую в себе известный монолог для баса в сопровождении фортепиано «Голос из хора» в виде кантаты для баса с оркестром. Смотрите ПСП номер 6. «Три времени года» — это название встречается и в других свиридовских рукописях, но, к сожалению, не удалось обнаружить какой-либо план его. Скорее всего, речь идет о трех миниатюрах для смешанного хора без сопровождения на стихи Блока и народные, над которыми Свиридов работал в середине 1970-х годов. Смотрите ПСП номер 49. 13 января, сочельник. Старый православный Новый год. Рождение Тамарочки. Именины покойного отца. Родная сестра Свиридова, Тамара Васильевна Белоненко, урожденная Свиридова, 1920-2002 годы. Василий Григорьевич Свиридов, 1886-1919. Всегда для меня были счастливыми эти дни. Всегда хорошо сочинял. Недавно видел во сне мамочку, когда болел. Елизавета Ивановна Свиридова, урожденная Чаплыгина, 1894-1973. Думает обо мне, родная моя душенька. Сегодня сижу один со своими мыслями, сочиняю, то есть доделываю, шлифую, сидящие во мне уже десятки лет. Выхожу один я на дорогу. Элегия для начала сочинения, концом которого должен быть отрывок из Есенина «Синий туман». Данный план неназванного композитором сочинения сохранился в записи только в этой тетради. Ни в других тетрадях, ни в нотных рукописях не удалось обнаружить что-либо близкое этому плану. Элегия на стихи Лермонтова была создана Свиридовым еще в конце 1930-х годов и входила в состав первой редакции цикла романсов на стихи поэта. Смотрите ПСП номер 117. План может быть такой. «Выхожу один я на дорогу, ворон к ворону летит, изгнанник, Исаакян, Блок». Имеется в виду оркестровая версия песни для баса «Изгнанник» на стихи Исаакяна в переводе Блока. Рукопись, автограф. Личный архив Свиридова. «Бублики» или отрывок из «Облака в штанах» Маяковский. Имеется в виду оркестровая версия песни для баса «История про бублики и про бабу, не признающую республики» на стихи Маяковского. Намерение создать оркестровую версию, вероятно, так и не было осуществлено композитором. Отрывок из «Облака в штанах» должен был послужить поэтической основой одного из номеров патетической оратории, но не был дописан. «Синий туман», Есенин. «Синий туман», «Снеговое раздолье» для смешанного хора с оркестром. Произведение не завершено. Рукопись, автограф, эскизы. Личный архив Свиридова. Переписал этюдом «Москва Кабацкая». Хорошая, сильная песня. «Москва Кабацкая» для смешанного хора и оркестра. Этот хор сочинен в середине 1950-х годов, и у Свиридова в то время было намерение включить его в свою поэму памяти Сергея Есенина. Введение этого хора в композиционный план оратории «Мужик» было еще одной попыткой использовать его. Произведение так и осталось частично завершенным. Рукопись, автограф, клавир, личный архив Свиридова. «Господи, когда же я буду это доделывать, приводить в порядок, оркестровать? Дома у меня лежит музыки больше, чем я дал в обращение до сих пор. Что делать? Надо бросить все дела, все поездки, даже в Америку или в Японию, любопытные страны, где бы хотелось побывать. Только бы доделать свои песни. Жалко будет, если пропадут, не выявятся. Боже, помоги!»